потерявшийся в пространстве, оглушенный и получивший сильные травмы в области головы и груди, Осборн грохнулся на пол, едва шевелясь. Но даже это – великое достижение. Обычный человек рисковал умереть еще от первого обмена ударами. И тут бы никакой шлем или броня ему не помогли бы. Нет еще такой технологии для бронежилета, чтобы помогла столь тонко и качественно распределить кинетическую энергию удара силой в несколько тонн. Хотя я слышал байки про щит Капитана Америка, но даже Гидра и щит не имели в этом абсолютной уверенности. Либо же мои контакты не имели нужной степени допуска. Тем временем бой и не думал останавливаться. Я с места прыгнул вперед, чтобы втоптать позвоночник Нормана в пол, но тот смог развернуться и откатиться в сторону. При этом он даже смог встать, изобразив нечто, напоминающее бойцовскую стойку, а в его руке появился тесак. Добавим малую чувствительность к боли, хорошую выносливость и, возможно, регенерацию, или крепость организма. Мои возможности его ошеломили поначалу, но уже сейчас он зол, распаленный, готов к бою насмерть. А ведь я примерно знаю пределы возможностей всех этих игрушек на нем, ознакомился через Гарри, и они бы ему точно не помогли, даже при легком усовершенствовании. Эти рассуждения пронеслись в голове за секунду, сам же я не стал стоять на месте и ждать хода врага, сблизившись с ним. Норман пустил в ход нож, но орудовал им весьма посредственно, так что даже не мог попасть по мне. Я же продолжал наносить ему все больше ударов, заставляя стонать от боли и рычать от злости. Захват кисти, удар с тыльной стороны выбивает тесак, повторный удар чуть ниже выбивает кости с плечевого сустава, выдавив из моего противника первый крик. Но больше я с ним не играю, примерно понял лимиты его возможностей, и они выше человеческих, гораздо выше. Уворачиваюсь от кулака еще целой руки и бью по колену, заставив его припасть на него. Удар в корпус, попадает в блок, хотя и слабенький, так как из одной руки. Но это помогает ему откатиться в сторону, но слишком медленно для меня. Не успевает он вновь подняться, как получает удар с ноги в голову, что срывает с нее шлем и укладывает самого мужчину отдохнуть на пол. Но он все еще в сознании, удивительно, и пытается встать на одной руке. Но хватит. Хватаю его за волосы и вбиваю лицом в бетонный пол несколько раз, пока он не прекращает скулить. Затем выпускаю когти и вонзаю их в его шею под черепом, выпуская нервно-паралитический яд. Иммунитет Нормана силен, но все же и я не маленький паучок. Так что спустя несколько минут борьбы с заразой, его организм сдался, погрузив того в сон. И теперь я точно убедился, что это дело не в устройствах или энергетиках. С таким комплексным подходом нужно будет после всего поднять архивные записи по тому препарату, над которым он работал со Стилвиллом. Размышляя об этом, я методично освобождал его от костюма и выбивал ему кости и суставы, обездвиживая тело. Теперь, даже приди он в себя, то не сможет ничего сделать, будучи беспомощнее младенца. Во всяком случае, первые несколько часов я успел оценить его регенерацию. Раньше она ему точно не поможет, не с настолько истощенным и поврежденным организмом. Она даже кровь его не везде успела остановить и затянуть поверхностные раны, что уж говорить о внутренних органах, хотя это все равно лучше, чем у простых людей. Закончив с ним возиться и свалив все обмундирование в кучу к глайдеру, я забрался на потолок и вошел в транс, ощупывая местность своими улучшенными органами чувств. Прошло почти четверть часа, как я ощутил приближение живого существа. Этот кто-то был весьма легок и быстр, умел тихо передвигаться и не стал сходу заходить в проломленную дверь, предпочтя зайти сверху и осмотреться. Я перебрался ближе к вентиляционному отверстию, откуда я ощущал приближение неизвестного, хотя вру, я уже знал, кто явился за мной. И правда, стоило лишь мне подобраться чуть ближе, как рядом со мной потолок пробили костяные когти. Я тут же пробиваю рукой поверхность короба, хватаю руку и вытягиваю все тело. Еще в полете меня попытались ударить ногами, но я извернулся и вжал свою жертву спиной в потолок. Тонкие сильные ноги обхватили мой торс, скрестив их в замок за спиной, после чего сильнее прижали к себе. Я же встретился с ее зелеными глазами, пока она смотрела на меня в ответ. Мгновение на изучение друг друга, и мы сливаемся в поцелуе. Забирай его и доставь на место, как условились, говорю Лауре, когда мы оторвались друг от друга и спрыгнули вниз. И прихвати все это, пригодится. Да и Гарольда порадую подарочками. Твоя сестра и еще одна скоро будут здесь. Я прошла мимо них, когда пробиралась на сигнал, проговорила моя напарница, собирая и пакуя снаряжение Нормана, кроме шлема. Его самого она закинула себе на плечо и поволокла прочь. Тяжело, но она выдержит. К тому же, чтобы так быстро сюда добраться, она явно использовала транспорт. Скорее всего, один из мотоциклов, которые ей нравятся. Впрочем, неважно. Она уже достаточно опытная, чтобы выполнить задачу. Я в курсе. Встречу и задержу. У тебя будет время. Только заранее позаботься о камерах. Боюсь, после всего этого шума тут могут быть глаза онлайн. А мне не нужно, чтобы кто-то кроме меня видел твое прелестное лицо и искал встречи. ХМФ. Фыркнула Лаура, не оборачиваясь ко мне, но я ощущал в этом фырке скорее довольство. Да и движение ее бедер стало более женственным и завлекающим, несмотря на ношу. Твое снаряжение наверху, проговорила она напоследок. Ну, наверху, так наверху. Я забрался по потолку к дыре воздуховода, а затем пополз далее, повторяя путь моей помощницы. В итоге нашел сумку со своим костюмом, приклеенной почти у самой крыши. Облачиться в наряд вышло достаточно быстро, привычное дело и опыт. Проверил батарею для искажающего покрова, зарядку картриджей для паутиномета и целостность костюма. Все в норме, как и всегда. В таком виде я забрался на крышу склада и стал ждать гостей. Терезу я заметил издали, она прыгала слишком широко и с большой амплитудой. Не знаю, по неопытности ли, или просто не считала нужным скрываться и прятаться. Но в итоге ее акробатика сильно выделяла девушку среди крыш заводского квартала. А чуть в стороне, но двигаясь параллельно, прыгала с объекта на объект еще одна интересная дева. И ведь явно их возможности превышают таковые у человека. Это видно невооруженным глазом. Эх, что за глупенькие дети. Надо бы их немного осадить и заставить думать, иначе напариться рано или поздно. Скорее рано, с таким-то подходом. В итоге я прыгаю им навстречу, но не напрямую, а чуть со стороны, прикрываясь постройками на крышах и различным мусором, а также мои прыжки куда резче, а паутина не бросается в глаза, метаемая лишь на короткие дистанции, а не как утес. И вот, когда они были буквально на крыше соседнего здания, приблизившись к парапету и готовясь двинуться далее, я перестал сдерживать нашу связь с Терезой. В тот же миг по чувствам ударило будто молотом, вбивая зов. Я слегка пошатнулся, но быстро взял себя в руки, сдержав наплыв гормонов в крови и набат в мыслях. А вот сестренка едва не навернулась на ровном месте, почти упав в руки Джессики, слегка подрагивая. «Эй, что случилось?» – спросила в недоумении наша новая старая одноклассница. «Что с тобой, блять?» Тут она отодвинула Терезу от себя и прислонила к парапету. «Да что за хрень с тобой происходит?» «Он тут», – едва проговорила сестра, пытаясь совладать со своими чувствами. «Это да, после того, как плотину связи прорвало, это бьет в голову, как 200 грамм отборного алкоголя по трезвеннику, натощак. Я сам с трудом справился. А уж что за каша в голове утес, и представить страшно, хотя нет, я это ощущаю, и даже голова слегка побаливает от такого. Он, тут, не волнуйся, мы его найдем, обещаю, и этого урода тоже. Сначала спасем Алекса, а потом набьем морду тому чудили и сдадим его в. Но тут ее речь прервал перестук пластика по бетонному покрытию крыши. Это рядом с парочкой упал сломанный шлем Нормана, что швырнул в их сторону. Ах ты ж, Джессика среагировала почти мгновенно, отскочив в сторону и разворачиваясь ко мне лицом. А ты еще кто такой? Спросила она, видя меня, сидящего на пристройке соседней крыши. Это он. Тереза все же смогла унять бурю эмоций и встала рядом, опираясь на стену. Она во все глаза изучала меня, в особенности мою маску и символ на груди. «Это же, знаешь его?» – тихо прошептала Джесс, хотя я все равно ее услышал. «Паук, но это же миф. Ага, тогда у нас с тобой коллективная галлюцинация, от которой ты, кстати, едва не кончила», – ехидно заметила Джессика, отчего Тереза покраснела, но продолжала смотреть на меня, и вот сейчас от нее все сильнее тянуло желанием. Да, легко это не прекратится. Наша кровь взывает друг к другу. Мы не сможем долго сопротивляться этому. Да и я не стану. Но не сейчас. К тому же, этот глюк еще и отделал того урода, судя по подарочку. Кивнула она в сторону шлема. Эй, может, скажешь что-нибудь? Имя? Прозвище? Паук, верно? Ты не видел рядом с этим типом? Она носком ботинка попинала шлем. Парня, лет 16, русые волосы, очки, худосочный такой. Ботаник, в общем, проваливайте, передал я им на армслине. «Эй, а на нормальном языке никак не сказать?» Он сказал, чтобы мы уходили. «Это язык жестов для глухонемых», — пояснила для Джессики Тереза. При этом ее взгляд стал подозрительным. Вспомнила тот эпизод с салками на стройке, когда я подарил ей паутину. «Извини, паук или как там тебя, но без нашего друга мы не уйдем», — твердо сказала Джессика, переступив слегка ногами. Вроде просто сменила неудобное положение, но на самом деле она приготовилась к драке. Уж больно хорошо из такого положения как ставить блок, так и приготовиться к рывку. Рядом встала и Тереза, но вот в ней уверенности было куда меньше. Она никак не могла избавиться от наваждения, вызванного открытыми узами меж нами. «Ваш выбор», — показала им руками, после чего дважды нажал на шлем маску в районе виска. Там у меня располагалась кнопка гарнитуры. Внезапно из карманов девушек ударили тяжелые аккорды, ошеломив тех. Ох мы год, юмп. И почти тут же в их сторону выстрелила паутина из запястий. В сторону. Джессика успела среагировать, оттолкнув тес в сторону, да и сама отпрыгнула. Я же резко натянул нити, прилепившиеся к обшивке пристройки их крыши, на себя, метнув тело вперед. «Ну теперь-то мы поговорим на моем языке», — приготовилась к бою Джесс, приняв стойку рукопашного боя. «Вилцами тот хеюнгли, ве год фунэнгамес, ве год еверхинг йоу вант, хни, ве кнов пхе намес, ве арит хе пиоплит хат сан финт хативер йоу майниит, иф йоу год пхе мони, хни, ве год йоу рдисяси». Ее я и выбрал своей первой целью. Подскакиваю и начинаю обмен ударов. Она предпочитает жесткие блоки, почти не уворачивается. Привыкла к силовому превосходству. И теперь ее глаза постепенно расширяются в удивлении. Я не уступаю ей в силе. А ведь сейчас даже не сражаюсь в полную мощь своего тела. Лишь тот уровень, что видел у нее ранее. Уже так заметно, что ее техника превосходит Нормана в разы, если не на порядке. А вот в силе и выносливости. Трудно сказать. Прочностью так точно превосходит. Мой удар в лицо она спокойно выдержала, ничуть не пострадав. Тот же Осборн-старший получил бы сломанный нос, а вот Джессика едва поморщилась. Хаем, скорость, ее слабость. Инхеюнгли, вилцемитот хеюнгли. Ватчит бринг йоу то йоур. Шунэнэнэнэнэнэнэнэнэнэн кнеис, кнеис. Ох хах, Иванна ватч йоу блеет. Меня отвлек удар со спины, заставив изогнуться, почти вставая на мостик. Нога Тесс пронеслась надо мной, едва не задевая верхнюю часть корпуса. Тут же перетекаю влево, чтобы не получить удар от Джессики. Девушки встали рядом друг с другом и приготовились к бою. Я также встал, смотря на них. Секунда на оценку диспозиции, и мы бросаемся друг к другу. Вилцами тот хеюнгли. Ветаки ит дай бы дай. Иф йоу вант ит йоу регон наблеет. Бут ит эст хе прица йоу пай. Ант йоу реа веры секси гирл. Тхат эс веры хард то пляси. Йоу цанта стит хе брикхт ликхтс. Бут йоу вонте гет хем фор фрие. Инт хеюнгли, вилцами тот хеюнгли. Фиил мы серпентине. Ох хах, Иванна хиар йоу сцрям. Поначалу девушки действовали весьма нескоординированно, позволяя мне подставлять их друг под друга и снижать результативность. При этом я отметил разность подходов в зависимости от предпочтения и имеющегося опыта. Как уже упоминал, Джессика была этаким танком, предпочитающим жесткий стиль, переть напролом и давить голой мощью и превосходством в силе, как и прочности с выносливостью. А вот Тереза предпочитала не подставляться лишний раз. С моей ловкостью не сравнить, но на уровне лучших гимнастов, так вполне. И блоки у нее в основном были отводящие и скользящие. Удары в основном боковые и размашистые, по изгибающимся траекториям. При этом она вполне владела азами изометрического ориентирования, спокойно пользовалась всеми плоскими поверхностями, попадавшимися нам, а не только полом. Джесс так не могла. Вилцами тот хеюнгли. It gets worse в хере и верыдай. Йоу лярн то ли великий анонимал. Инт хеюнгли в хере веплай. Иф йоу гота хунгер фор в хат йоу сие. Йоу илэл таки ит евентуалы. Йоу цан хави анхинг йоу вант. Бут йоу беттер нот таки ит фром ме. Постепенно они действовали все более слаженно, смогли подстроиться под стили друг друга и начали все сильнее давить на меня. Ладно, для первого раза неплохо. Пора заканчивать с ними. Продолжу их тренировку в следующий раз. Инхеюнгли, вилцами тот хеюнгли. Ватчит бринг йоу то йоур. Шунэнэнэнэнэнэнэнэнэн кнеис, кнеис. Им гонна ватч йоу блеет. С этой мыслью совершаю прыжок, вытягивая тело горизонтально в воздухе и закручивая вокруг своей оси, в сторону девушек, параллельно с этим увернувшись от нитей паутины, пущенных Терезой. Приземлившись меж ними, ногой бью по голени Джесс, заставляя чуть оступиться и припасть на левую сторону. В то же время хватаю тез за кисть и ломаю метатель. Тут же резко дергаю ее на себя и закручиваю, чтобы сбить с возможности контратаки. Соединяю захваченную руку и свободную, выпуская поток паутины, охватывающий их в плотный кокон. Без набора хода ей такое сразу не порвать с рывка. Антхен йоу рехикх, йоу невер евер ван тоцамидовн. Садовн, садовн, садовн. Подножкой роняю ее на землю и сам прижимаюсь ближе, пропуская над собой руку Джесс. Закручиваю замершую сестренку и подбиваю ее телом ноги напарницы. Та, едва рухнув, тут же пытается меня достать, но неудачно, я перекатился через Терезу, оказавшись по другую ее сторону, продолжая выпускать нити, опутывая тело Тесс в кокон. Тут же вскакиваю, одновременно с Джессикой, и начинаю рубку в ее стиле, не отступая, только жесткие прямые удары без уворотов и отступления. Очень быстро мой темп и возросшая сила ударов сбивают ее с ритма, заставляя уходить в защиту. Но и это ее не спасло. Пробиваю блок, попадаю в диафрагму, чем сбиваю дыхание. Удар коленом в лицо, что смог пробить жиденький заслон из рук, вновь выпрямляет ее, но не позволяет среагировать на новую порцию ударов в лицо из-за так и не восстановившегося дыхания. Она теряется. Подсечка по ногам сбивает девушку с ног, а пинок по животу отправляет ее на пяток метров по бетонной поверхности. Цепляю паутиной ее за руки и ноги и притягиваю к себе, после чего в прыжке вбиваю ее тело снова в крышу, отчего она болезненно стонет, а на бетоне проступают трещины. Новая порция ударов в голову окончательно ее успокаивает. Йоу кноф хире йоу аре, йоу ре инхе юнгле, бабы, йоу ре гоннадие. Заканчиваю с ней, образуя второй кокон рядом с первым, который цепляю к пристройке и накрываю стальным листом, сжимая тот по краям. Случайный человек их не найдет и не сможет достать, но это и не понадобится. Тесс вскоре сможет восстановиться и порвать путы, после чего освободит свою напарницу. Сама Джессика, боюсь, еще не скоро придет в себя. Ее я бил жестче, чем сестренку. Сразу по двум причинам. Первая, она не Тереза, чтобы я с нею миндальничал. Те чувства, что я показываю в образе Александра, это лишь умелая игра. Сейчас же она для меня чужой человек, что может как стать полезной фигурой, так и весьма проблемным элементом. И лишь будущее покажет, какую роль мне ей отвести. Ну и второе, ее крепость и выносливость все же оказались выше, чем у Терезы. Боюсь, если бы я не бил так, чтобы повредить ее внутренние органы и черепную коробку, то она могла быстро оклематься и вновь вступить в бой или еще какую глупость сделать. Такой урок она не запомнит. А вот такое поражение поможет ей осознать, что превосходство в силе не всегда окажется на ее стороне. Пусть подтянет технику и научится лучше себя контролировать и не недооценивать противника. Эх, жаль, что сейчас их телефоны уже сломаны от ударов во время боя и не передают последнего куплета одной из первых песен моей сестренки. Реально зажигает. Инхе юнгле, вилцами тот хе юнгле, ват чит бринг йоу то йоур, шу нэн книс, книс. Инхе юнгле, вилцами тот хе юнгле, фиил мы, ох мы серпентине. Юнгле, вилцами тот хе юнгле, ват чит бринг йоу то йоур, шу нэн книс, книс. Довн инхе юнгле, вилцами тот хе юнгле, ват чит бринг. Закончив с ними, спрыгиваю с крыши и начинаю удаляться в сторону северо-запада, чтобы не навести никого на след Лауры, ушедшей в ином направлении. По пути включаю маскировочное покрытие костюма. Его хватит на полчаса активной работы, после чего аккумулятор сядет. Эх, нужно скорее помочь в разработке Оливии, чтобы уже не зависеть от собственных поделок. Сейчас этот сплав с жидким катодом – лучшее, что я смог сделать из имеющихся и доступных материалов. При дальнейшем улучшении страдают иные характеристики. Долговечность, удельный вес, прочность защитной мембраны, пропускная способность и прочее. Тут даже выбор более редкого элемента не поможет. Ну не брать же мне ограниченный запас адамантия на простую батарейку. А все прочее, такое себе. Нужен более качественный прорыв. И такой я увидел в устройстве доктора Актриус, которой стремлюсь помочь все эти годы. Да и в целом наше сотрудничество весьма полезно. Она немало помогла мне улучшить некоторые технологии костюма. Если получится с тем датчиком, то я обзаведусь блокиратором мозговых волн, чтобы не стать жертвой телепата. Все же я не уверен, что выдержу серьезную атаку кого-то уровня Чарльза Ксавьера. Также у меня есть излучатели магнитного поля, что смогут на некоторое время сделать меня недоступным для сил его дружка, Эрика Леншера. Хотя вот в чем бы я был бы не прочь разобраться. Это его магнитное поле, оно крайне любопытное по своей природе. И судя по тому, что я успел узнать, либо это не классическое, известное науке, магнитное поле, либо же его способности имеют совсем иную природу. Но тут нужны эксперименты и образцы. Я продолжал свои рассуждения, пока добирался до дома, по пути переодевшись вновь в гражданскую одежду и спрятав снаряжение в укромном месте, поставив маячок для Лауры. Она потом его найдет и уберет на одну из наших конспиративных квартир. «Блядь, Тереза!» — вскрикнула МДЖ, увидев свою подругу в окне дома. Она тут же подскочила к нему и открыла, позволяя той неловко перебраться через подоконник, вслед за чем впихнуть туда же еще одну фигуру, весьма знакомую. «Джессика, М, привет!» Та, в свою очередь, явно чувствовала себя неловко, находясь в чужом доме, к тому же и попав в него столь экстравагантным способом. «Так, Терри, что случилось?» Решив на время отложить вопрос с неожиданной гостьей, Мэри Джейн переключилась на более интересующую тему. «Ты в курсе, что вообще произошло на празднике? Что устроил этот летун? И ты еще?» Тут она покосилась на все еще мнущуюся брюнетку. «Не волнуйся, она в курсе дел». «Да, и тех тоже», — выделила Тереза голосом последнюю фразу. «Что? Ты ей рассказала?» Вот теперь рыжеволосая одноклассница и впрямь была сильно поражена. «Даже Алекс не в курсе, а ты рассказываешь обо всем новенькой. Там такая ситуация». Тереза рухнула на кровать подруги, воспользовавшись тем, что та вновь начала суетливо ходить туда-сюда от избытка чувств. В общем, ей можно доверять, если бы не она. Ой, только тут Мэри Джейн заметила состояние подруг. Если Терри была слегка помята, форма кое-где порвана и слегка испачкана, а на лице мало что можно было понять, кроме покраснений, то вот Джессика явно поучаствовала в серьезной драке. Следы крови из носа, царапины, синяки, рваная куртка и джинсы, припухшие губы. «Что с вами случилось такое? Надеюсь, это не из-за Алекса?» «МММ, да, нам надо его найти». Вспомнив об этом, тут же вскочила на ноги Тереза. «Мы потому и пришли. Мне нужен твой компьютер. Успокойся. И вообще, включи уже свой телефон. Сразу обнаружишь свою пропажу», — укоризненно покачала головой МДЖ, сложив руки на груди. «Где он?» — подала голос Джессика. «Дома. Места себе не находит. Едва убедила его не звонить в полицию и не сообщать вашим старикам. Он не смог дозвониться ни до тебя, Терри, ни до Джессики. Уже звонил в больницу, куда отвезли пострадавших, но вас там не было, и дома вы не появлялись. Так все-таки, что произошло?» — спросила она, видя несказанное облегчение в глазах своих гостей. «Ну, то, что было на площади, ты видела и так», — проговорила Тереза, вновь рухнув на чужую кровать. «Появился этот летун в маске, напал на випов. Я попыталась вытащить Ликса, но в итоге лишь ненадолго отвлекла того урода, едва не сдохнув пару раз. Еле смогла спасти людей». Под конец вмешалась Джессика. «Мы уже собирались его прижать, как он вывернулся, схватил Ликса и улетел. Мы бросились за ним следом на паутине, но потеряли его в промышленном районе. Я по смартфону смогла взломать уличные камеры и вычислить примерное направление его полета до складов. Но там...» — Тереза ненадолго погрузилась в воспоминания с неопределенным выражением лица. «Судя по всему, он смог загнать вас в ловушку, он видел ваши лица», — беспокоясь, уточнила Уотсон. «Нет, не он. Подельники, да хватит уже мямлить», — не выдержала этого диалога Джессика. «Там появился какой-то парень в костюме, причем явно военного образца. Черный сегментированный бронежилет с красным символом паука на груди и в маске с белыми визорами. Такого ночью встретишь, не забудешь», — хмыкнула она. «Он кинул нам разбитый шлем того летуна, а потом, когда мы не согласились уйти по-хорошему, отделал нас как сопливых девчонок. Это то, что я думаю». Удивление МДЖ взяло новую высоту. «Да, это был паук», — меланхолично проговорила Тереза. «И, мне кажется, я знаю, кто это такой». «Да ну нахрен». Мэри Джейн просто не могла не выругаться. «Ну не молчи». Она мгновенно оказалась рядом с подругой и начала ее трясти. «Это кто-то из больших шишек, знаменитостей? Нет, может, из знакомых, соседей. Я его знаю. И вообще, это он или она?» «Он, определенно он», — проговорила Джессика, пока Тереза выпутывалась из схватки одноклассницы. «С такой техникой боя. Но вот что я скажу, он точно мастер. причем с большой буквы. Не уверена, что даже мой учитель смогла бы его одолеть. К тому же и сил ему не занимать. Верно, ты ведь видела мои тренировки, уточнила для Мэри Джейн Тереза, получив кивок. Так вот, у паука с этим еще лучше. Он сильнее и быстрее меня, и также может прилипать к стенам и потолку. Да уж, сила у него точно не маленькая, подтвердила Джессика, притрагиваясь осторожно к своему лицу и морщась от боли. Это тебя он почему-то щадил, в самом начале, так точно, а вот потом разошился. С таких ударов можно и автомобили останавливать на противоходе, и разорвать их к чертям. Да-да, под взглядом Уотсон покивала она, я тоже обладаю кое-какими способностями, но они не идут ни в какое сравнение с этим пауком. Охренеть, приняла сидячее положение МДжей, не могу поверить, он все-таки существует. «Что это с ней?» – спросила Джесс у своей напарницы. «Да», – отмахнулась та, – «она его фанатка, типа хобби или увлечения, собирала всякие вырезки совсем непонятным, что могло быть связано с пауком, и искала доказательства существования. Кстати, вы ведь видели его, знак, он ведь его оставил», – пробудилась из грез рыжеволосая девушка. «Держи», – Джессика швырнула в руки Мэри Джейн что-то округлое, та развернула тряпье, в которое это нечто было завернуто и увидела шлем того самого летуна, изрядно попорченный, а на тыльной стороне вырезана литера Омега. Точно, все же это был он. Так значит, это именно паук разобрался с этим преступником. Интересно, это был заказ, или месть, или он ему просто помешал, а может, конкурент? Тут же стала строить догадки девушка. Мы этого уже не узнаем. Он избил и скрутил нас как котят, а после свалил. Ну-ка. Почти тут же Тереза подсела к компьютерному столу подруги и начала колдовать. «Хм, не вижу». Перед ней на экране проигрывались десятки видео, демонстрирующие улицы возле промышленной зоны, а кое-где и ее саму. «Нет, нет, не то». Видео сменялись одно другим, но ничего примечательного не было. «Черт, но все же стоило попытаться». Пыталась его отследить по камерам, полюбопытствовала Джессика, что стояла рядом. «Да, но...» Тут чисто, хотя вот мы в объектив попали, и она показала, как на нескольких камерах видно смазанное пятно, что отдаленно напоминало человеческие фигурки, которые быстро двигались между зданиями на уровне крыш. Нас так не узнать, так что можно не переживать, но вот его нет нигде, ни на одном видео, будто призрак. Ха, вот за это его и зовут паук-призрак, весело вздернула нос МДжей. Эй, ты вообще на чьей стороне? Возмутилась Тереза. На твоей, конечно же, но сама посуди, если бы его было так легко вычислить, то это не был бы всего лишь городской ужастик и миф. Фактически, у нас в руках чуть ли не единственное настоящее доказательство его существования, и девушка продемонстрировала разбитый шлем в своих руках. Кстати, ты же говорила, что знаешь, кто это такой, Колись. Ну, не то, чтобы прям знаю, но мы уже встречались. Скорее всего, неуверенно закончила Терри. Помнишь тот случай, когда у тебя украли телефон с нашими записями, а я его вернула? Вот тогда я столкнулась с одним ловкачом, что использовал устройство, выпускающее нити. Но в итоге я его почти настигла, из-за чего тому ничего не оставалось, как бросить телефон и убежать, пока я отвлекалась. Загнала в угол того парня, ты уверена, усомнилась Джессика, без обид. Паркер, но это точно не твой уровень, да и не мой, я уже успела заметить, но все остальное сходится, пожала Тереза плечами, эти нити, армслин, ловкость и умения, разве что в прошлый раз он не демонстрировал ничего сверхчеловеческого, но ведь я никак не могла его настигнуть, как ни старалась, думала после, что просто опыта маловато, но теперь не уверена, он мог и просто играть со мной, да и, ну, когда он появился сегодня, я ощутила его. «О, да, ощутила», – ехидно улыбнулась Джессика, сложив руки на груди. А вот Тереза смутилась. «В смысле?» – не поняла их переглядок Мэри Джейн. «Что значит «ощутила»? Как телепатия? Еще одна твоя способность? Или что? Как радар? Скорее, как паучье чутье, только немного иное. Я чувствовала, где он находится, его эмоции, хотя не уверена, и все», – закрыла Тереза тему, отвернувшись в сторону. «Просто ощущала, где он находится, и все. Кстати, хочешь прикол? Пока ты фанатеешь от его преступлений, он просто без ума от наших песен. Во время боя он включил нам «Добро пожаловать в джунгли». То старье», — не сразу поверила рыжеволосая девушка. «Угу», — сама была в шоке. «Мы ведь ее и играли-то только в самом начале, к когда развлекались и бесились с девчонками в нашей хибаре на заводе и по гаражам ребятами. Ну, МДЖ посмотрела на Джессику, взглядом прося подробности, но та лишь выставила руки в жесте сдачи, не желая вступать на скользкую тропу ссоры с сестрой своего близкого друга. «Ладно, все, так все, но давайте, уже, расскажите мне все по порядку. И да, добро пожаловать в команду начинающих супергероев», заключила она в объятия Джессику, отчего та точно была в шоке, но не сказать, что неприятным, а чуть позже даже не смело улыбнулась. Все же теперь у нее стало чуть больше друзей, что смогут разделить с ней ее тайные увлечения. Это ведь хорошо, правда? На следующий день, подземная лаборатория на одном из заводов Аскарп. Стоя у стенда с показателями жизнедеятельности подопытного, я сверялся с отчетами анализатора по изучению проб, взятых из его организма, и они были достаточно интересны. Мазки, кровь, волосы, кожный срез, все говорило о том, что мутация Нормана Осборна была спонтанной, но крайне удачной. В основном, я имею в виду, что это как игра в лотерею, что именно в твоей ДНК может откликнуться на запрос от раздражителя в виде внедренной сыворотки. Нарасти чешуя, развиться рак, истончиться кости или еще какое уродство. Примеров во врачебной практике множество, да и тот же Чернобыль был богат на не самые приятные для человеческой жизнедеятельности результаты. Вообще, широкой общественности известен лишь один пример, Стивен Роджерс, он же Капитан Америка, герой США, сумевший в одиночку переломить хребет Третьему Рейху и заодно Гидре. Ну, так пишут в учебниках истории, на самом деле все было совсем не так однозначно, а кое-что и вовсе враки, да и свои подвиги он совершал не в одиночку. Но, тем не менее, надо отдать должное парню, не обладая он таким превосходством над простым человеком в плане физических возможностей, то жертв было бы больше, а война затянулась бы еще на несколько лет с неизвестным результатом. Ведь тогда шла усиленная гонка вооружения и игра на истощение ресурсов, как людских, так и производственных. Дай ученым Гидры время, они могли довести многие свои сырые проекты до эффективного результата, а это могло повернуть фронт в обратном направлении, хотя и Америка от них почти не отставала, как и Советы. Так что тут сложно сказать, как все повернулось бы в ином случае. Но Роджерс совершил таки свою порцию подвигов, став тем самым героем, который вырвал победу союзников у Германии, и его слава превзошла даже его смерть. Многие пытались восстановить сыворотку Эрскина, но в итоге получили лишь пшикой спущенные в унитаз средства. Я слышал лишь про частичные успехи, что могли наделять людей чуть большей силой, ловкостью и выносливостью, а также ограниченной регенерацией, но за все приходится платить. Быстрый износ организма, злокачественные опухоли, переходящие в рак, с понятным исходом. Но куда чаще результатом становилась смерть подопытного от истощения организма, не рассчитанного на такие резкие нагрузки. Все же перестройка проходила в большинстве случаев резко и быстро, меняя многие ткани тела, если не все, как и их свойства и состав. Такой стресс не проходит безболезненно. Зачастую можно ожидать смерть от анафилактического шока, как резкую аллергическую реакцию организма и его иммунной системы. И даже если с перестройкой кожных покровов, крови и костей еще можно как-то решить, хотя и сложно, но есть направления, в которых примерно понимаешь, как двигаться, то вот что делать с нервной системой и мозгом в частности. А без этого все улучшения просто не будут работать, как следует даже в четверть от своих возможностей. И вот тут вылезают главные проблемы: отмирание нервных окончаний, разрушение волокон от переизбытка импульсов, сверхчувствительность, что не выдерживает никакой болевой порог. Сверху добавим потерю памяти, потеря когнитивных функций, повышенная раздражительность, переходящая в приступы агрессии и бешенства и просто состояние овоща или безумного животного. Это фиаско. Но тут сначала происходит тот случай со мною и Терезой, теперь вот Норман. Казалось бы, случайность. Но я хорошо изучал то, что с нами произошло, использовал многие наработки, в том числе оставшиеся от старших Паркеров и Осборна с Коннорсом. И это весьма интересно, ведь наше преображение оказалось не столько случайностью, сколько судьбой. Я нашел в своей крови некоторые свидетельства искусственной мутации, вот только они существовали в ней с момента рождения, то есть были врожденными, а вот у Мэри Паркер были лишь слабые следы. Скорее всего, либо опыты ставились на наших зародышах непосредственно в момент их образования и созревания, либо же на Мэри на незначительном сроке беременности. Иначе картина следов в ДНК была бы иной. И выходит, что мы с Тесс – результаты экспериментов. Причем я сомневаюсь, что это сделал кто-то посторонний. Все же такая сильная совместимость с сывороткой ОС, которую дорабатывал Норман на основе раннего проекта, не могла быть случайностью. Хотя есть и темное пятно в этой истории. Я не знаю, на кого и где работали Ричард и Мэри, перед тем, как вернулись. В историю с крушением самолета в свете этого открытия мне также не верится. «Неплохо обосновался», — проговорил Гарри, входя в лабораторию и окидывая ее взглядом. Но почти сразу же прикипел глазами к полупрозрачной капсуле, в которой плавало тело его отца. «Как он?» — проговорил подросток, подойдя ближе. «У меня есть для тебя две новости, и обе хорошие. Да уж, прямо праздник какой-то, а у меня даже не день рождения», — саркастично откликнулся он, все же отвернувшись от капсулы. «Хотя хорошие новости мне бы не помешали», — задолбало решать вопросы с этими акулами. «Хорошо, хоть основных и самых проблемных акционеров папа упразднил своими силами, чем облегчил мне жизнь и отдал свой последний родительский долг, а уж я, как верный сын, смогу поднять его рухнувшие знамя и гордо нести фамилию Осборна вдалие. Оставь это для прессы, звучит красиво, хотя поработай еще над дикцией», — посоветовал ему в шутливой форме. «Что же до хороших новостей, то их больше двух, но они все взаимосвязаны. Во-первых, та авария сделала твоего отца почти что вторым капитаном Америка по возможностям. Прямо чувствую тут некоторое «но», и оно есть. Изменение генома прошло в его случае хоть и взрывным характером, но смогло каким-то образом не угробить его организм, а даже подстегнуть к лучшему развитию. Но все же не без недостатков. Была сильно задета часть мозга, отвечающая за эмоции. Немного угнетен гипоталамус, зато сильно увеличены миндалевидное тело и лимбическая кора. Так что твой отец должен был испытывать чувства лишь от самых ярких эмоций, которые приходилось стимулировать переизбытком гормонов. В основном это гнев, страх, жажда действия. Причем все вкупе при выполнении прежних химических процессов должно было давать крайне негативный эффект, выливающийся в параноидальное состояние, велотекущий стресс, желание найти и устранить причину своего раздражения, удовлетворить сильные желания, вроде голода или секса и так далее. Короче, папашка стал сверхсильным психопатом, сделал верный вывод Гарри. Все же он не был таким уж дураком, как многие думали. Да и в науках он пусть не был гением вроде меня, но разбирался на уровне понимания основ и чуть глубже. Верно. Но теперь, имея на руках источник его преобразования, организм подопытного, подвергшийся этому самому преобразованию и твою ДНК, я смогу вывести формулу для того, чтобы улучшить уже твое тело, но без побочных эффектов. Есть идеи. Так что, снимай рубашку и садись, указал ему на кресло в стороне. Будешь выкачивать из меня литры крови, Дракула, проговорил он, тем не менее, выполняя все положенные действия. К тому же я успел заметить его загоревшийся взгляд. Ну да, кому не хочется стать сверхчеловеком, да и мне грех не усилить своего ближайшего сподвижника. Если этого хочешь, то могу еще и пункцию взять, говорю ему веселым тоном, подходя ближе. Взятие образцов не заняло много времени, после чего Гарольд был свободен. «И сколько тебе понадобится времени на исследование?» — спросил он, уже собираясь на выход. «Не могу сказать точно. У меня есть хреновый результат известного эксперимента, все его составляющие, и понимание того, какой результат я хочу получить. Дело лишь в количестве лабораторных опытов и грамотном анализе. От суток до нескольких лет, если вдруг будет что-то сверхнепонятное. Но я бы поставил на месяцы. Просто на всякий случай». «Ясно». Гарри еще раз взглянул на тело отца сквозь пластик капсулы. «Еще не решил, что будешь с ним делать потом. Решил все же задать ему вопрос. Пусть их отношения были далеки от идеала, да и под конец почти совсем испортились, но это все же его отец и его семья. Только ему решать его судьбу. Как друг, не буду ему в этом мешать. Сколько ты сможешь поддерживать его в таком состоянии?» «Ну, я еще раз прикинул в голове то, что знал, десяток лет точно пробудет в коме. Потом уже, если не будет дополнительного вмешательства со стороны, может очнуться. Я смог обойти его усиленный иммунитет, так что привыкание и сопротивление к моему газу он не выработает точно именно за этот срок. Потом уже надо либо делать перерасчеты и создавать новую смесь, либо... Хорошо, этого времени более чем достаточно. Норман Осборн еще должен послужить нам некоторое время. Я решу, когда от него не будет больше пользы», — закончил он ледяным тоном. «Но я ощутил, что это ему далось нелегко, и все же Гарри принял решение, собрав свою волю и мужество. Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне, друг, и не оставлю с проблемами в одиночку», — положил ему руку на плечо, показывая знак поддержки. «Я знаю», — посмотрел он на меня с благодарностью, — «я верю тебе, и тоже всегда буду на твоей стороне, друг. Вместе мы сможем подняться на вершину этого мира и бросить вызов сильнейшим. Ха-ха, с таким пылом, боюсь, даже одного мира нам будет мало. После достижения одной вершины, мы всегда сможем осмотреться и обратить свой взор на другие. Ты прав, Лекс, и знаешь, я хочу увидеть это и участвовать». «Так и будет, Гарольд, а пока что тебе придется бросить вызов вершине лицемерных папарацци и жадных бизнесменов». «Ох, не напоминай», — закатил он глаза, после чего встряхнулся и пошел к лифту. «Удачи, к черту, я благодарен вам всем, что смогли прийти и почтить память жертв этого чудовищного теракта в праздничный день. Мы уже ранее почтили их минутой молчания, теперь же, я хочу лишь сказать, что эти имена не будут нами забыты. Никто не будет забыт, как и само преступление. Капитан департамента полиции нашего славного города, Джин Де Вольф, обещала, что за расследование возьмутся лучшие детективы, включая и ее саму. И я верю, что они найдут преступника и накажут его по заслугам. Но этого мало. Да, я считаю, что преступление надо не расследовать, а предотвращать еще в зачатке, чтобы больше ни один отец, брат или сын не столкнулся с тем, что испытываем все мы после случившегося. И да, ранее ходили лишь слухи, но я, несмотря на все советы адвокатов и прочих доброхотов, все же скажу, мой отец также находится в числе жертв теракта. Ранее этот безумец смог взломать системы безопасности нашей компании, напал на охрану и нескольких лаборантов. А когда на его пути встал мой отец, стремясь уберечь персонал и опасное оборудование, преступник не остановился. Сейчас за жизнь Нормана Осборна борются лучшие врачи, но надежд на его полное выздоровление мало. А мне остается лишь молиться, чтобы он все же оказался достаточно сильным, чтобы просто прийти в себя, чтобы я мог еще раз посмотреть в его глаза и сказать, как сильно его люблю. Простите, но сейчас я хочу говорить не об этом, не о собственных проблемах, их хватает у многих. Я хочу сказать о том, как планирую их преодолеть. Ранее мы в Аскарт в основном разрабатывали различные инструменты и особые заказы для вооруженных сил нашей страны, чтобы защищать тех, кто выполняет свой долг, не щадя жизни на рубежах. Но при этом многие из нас забывают о том, что есть иные люди, которые сталкиваются с опасностью каждый день. Они день и ночь проводят в заботе о всех нас, но при этом никто не стремится позаботиться о них и облегчить их службу. Они живут среди нас, могут быть нашими соседями, друзьями или вместе ходить на пикник в парк, но если нам с вами понадобится помощь, они первые придут на этот зов. Я говорю о полицейских, пожарных, врачах. Все они работают на благо жителей нашего города и не ждут ничего, кроме банальных слов благодарности. И я заявляю, что не буду безучастным к ним. Уже сегодня утром я подписал свой первый приказ на посту генерального директора Аскарт о том, что мы сворачиваем большую часть военных программ. Отныне все направления исследования и разработок Аскарт будут направлены в мирное русло. Хватит с нас оружия. Как говорится в одной старой поговорке, мы перекуем мечи на орала. Наша компания отныне будет служить интересам города и его жителей. Мы будем разрабатывать лекарства, более эффективные и доступные, новые источники энергии, новые средства защиты и безопасности, новое оборудование для муниципальных служб, бронежилеты для полиции, огнезащитные костюмы для пожарных, более совершенные и технологичные приборы для врачей как в скорой помощи, так и в стационарной службе. Обещаю вам всем, через несколько лет каждый из вас сможет сказать, что он живет в самом лучшем и безопасном городе на этой планете. Я и компания Аскарт приложим все силы для этого. Наше богатство – это не деньги. Наше богатство – люди. Я поклялся у кровати своего отца, что подниму его знамя и продолжу его дело. Ведь именно подобного он желал достичь когда-то, потеряв от неизлечимой болезни мою мать и свою жену. И пойду по тому же пути. И надеюсь, что вы все меня поддержите в этом стремлении. Мы, все мы, вместе сможем сделать наш город великим, а наши семьи – самыми здоровыми и счастливыми. Благодарю вас, Господь, благослови Америку, Нью-Йорк и всех нас в наших благих начинаниях. Примечание к части. Группа Guns N' Roses. Песня Вилцемитохи Юнгли. Глава 9. Супергеройское появление. Несколькими днями позже. Лучшая защита – это нападение. И Тереза знала эту истину лучше всех. Придя домой после нашей стычки, она сразу начала атаковать меня вопросами, убедившись, что тетя с дядей ее не услышат. Мамы же, как обычно, не было дома. Я мужественно отвечал на ее нападки в мою сторону, рассказав, что пришел в себя в одиночестве на заброшенном складе в промышленной зоне. В итоге, не видя похитителя, просто здраво решил убраться подальше как можно более тихо и скрытно, как мог. И так и пришел домой, не встретившись ни с кем опасным. Ни ее, ни кого-либо еще не видел. На этих словах она лишь облегченно вздохнула. Но когда уже вопросы посыпались из меня, ее глаза забегали, а сама девушка поспешила отболтаться, что вся на нервах и устала, так что ей нужен душ и сон. Что же, охотно верю. После такой-то тренировки, я даже так видел несколько синяков под ее одеждой, что выглядывали то тут, то там. Мне же в итоге пришлось снова прикрывать ее от матери, пришедшей вечером и проявившей свои родительские инстинкты, как ни странно. Даже про меня спросила, что было в высшей степени удивительно. Но это была не маска, она правда переживала за нас обоих. Меня удивляет ее отношение. Она явно испытывает ко мне сложный набор чувств и мечется от одной крайности к другой, не зная, как себя вести. Отсюда и избегание частых и тесных контактов, долгих разговоров по душам и прочее. Но это вижу я, а вот мы с Беном и Тесса видят лишь холодность и отстраненность. Тем не менее, это проявление ею заботы ощущалось мною как нечто новое и неизведанное, теплое. У меня не было матери, а отец, он был хорошим и уважаемым царем и учителем, но именно как родитель. Не могу сказать, что он не заботился обо мне, как и о прочих всадниках, да и о народе в целом, но наша близость была основана больше на взаимопонимании и уважении, чем на чем-то личном, как сейчас. А вот с Мэри Паркер все куда тоньше. Она кажется такой хрупкой, что я боюсь на нее лишний раз давить или расстраивать. Она не могущественный мутант, наделенный силами, сравнимыми с божественными. Она просто человек, и когда нечто столь мягкое и слабое проявляет заботу о таком, как я, это заставляет меня теряться и испытывать новые грани чувств, что мне были неведомы в прошлой жизни. Так что, как бы она ни относилась ко мне внешне, но я продолжу ее оберегать и защищать от той грани жизни, что прячется в тенях и может в любой момент прийти за любым человеком, но не за ней, не за моей семьей. Я сам буду той смертной тенью, что будет оберегать мою семью. Хей, это что? Премьера нового фильма. К обеду выходного дня вся семья вновь оказалась за одним столом. Тетя и дядя были на своей волне, даже завидно слегка такой синергии и совместимости. Когда-нибудь, у меня с Тесс будет так же, надеюсь. Сама сестренка, посвежевшая и отдохнувшая, уже без следов избиения села рядом со мной. Мама же вяло ковырялась в тарелке, думая о чем-то своем, иногда бросая взгляд на меня и Терезу. «Да нет, вроде как прямое включение откуда-то с Нью-Мексико», – проговорил я, делая чуть погромче. «Таким образом, как мы видим, очередное испытание на полигоне явно пошло не по плану. К сожалению, это лучшие кадры, которые мы смогли получить. Официальные лица из Пентагона продолжают отрицать версию с аварией и не дают никаких комментариев. В это время, пока диктор продолжал говорить свою речь, мы видели не самый качественный ролик, скорее всего с телефона, который показал вспышку за стенами базы, а потом ударную волну и грохот взрыва. Да уж, там явно что-то пошло не так, раз последствия вышли за пределы базы. Насколько мне известно, ее территория занимает несколько десятков квадратных километров, плюс ограничивающие ограждения, стены и посадки, что также препятствуют распространению ударных волн. А тут они прошлись чуть ли не через треть штата. Внимание, у нас прямое включение. На связи наш репортер с места событий, Джером. Дэвид, я на связи. В картинку застывшего взрыва включили прямоугольник с изображением нового телеведущего, что находился на вертолете, судя по гулу винтов и его виду. Похоже, тот взрыв был не единственным последствием неудачных испытаний. Буквально только что мы заметили вспышки взрывов со стороны казарм, а также выстрелы. Это не точно, и в данный момент мы кружим в допустимой границе воздушного пространства базы, надеясь понять, что же, о боже. Тут лицо ведущего посерело, а сам он откинулся на сиденье. В тот же момент камеру завертело, но быстро стабилизировало, виден опыт оператора. А нам показали, как громадная фигура серо-зеленого цвета несется по территории базы, проламывая здание и технику как картон. И судя по соотношению размеров, этот гигант явно не менее 3 метров в высоту, а то и более. Рядом с ним видны вспышки выстрелов, но ему на них плевать. В этот момент по нему открыл огонь танк, что успел выкатить из ангара. Попадание снаряда вызвало большой взрыв, накрыв гиганта облаком дыма. Но почти тут же из него выпрыгнул этот великан. И он точно был очень злой, так как рычание достигало микрофона камеры даже сквозь помехи, шум вертолета и выстрел из базы. Гигант приземлился рядом с танком и разорвал его пополам голыми руками, разбросав части по сторонам. После чего слегка присел и прыгнул, махом оставив позади как базу, так и вертолет телеканала, унесясь в небо и исчезнув из виду. «Да, Дэвид, вы это видели?» «Да, Джером, мы видели все, но что это может быть?» По голосу судить было трудно, но в студии явно царило то же потрясение, что и на месте событий. Разве что страха было меньше, что неудивительно. «Я затрудняюсь ответить, Дэвид. Может, новый экспериментальный экзокостюм?» Давно ходили слухи про подобные разработки, но они были признаны неудачными. Возможно, генералу Россу все же удалось создать один, а мы сейчас наблюдали действия недоброжелателей, а возможно, что и шпионов. Вполне возможно, Джером. Благодарю вас за столь самоотверженный труд. Надеюсь, вы сможете получить комментарий о случившемся непосредственно от нынешнего главы базы, генерала Тадеуша Росса. А мы возвращаемся к прочим новостям. Это что, премьера нового фильма? Подала голос мама, все же отвлеченные от своих переживаний сюжетом на экране. «Нет, они говорили о прямом включении, пытаясь осознать увиденное», ответила ей Тереза. «Но что это могло быть? Уж точно не экзоскелет. С чего ты взяла? Эти военные, какую только ерунду не изобретут, выкачивая деньги из налогоплательщиков. Могли и большой костюм придумать. Вот увидите, его еще найдут где-нибудь в пустыне Нью-Мексико, развалившимся на части. Наши бракоделы никогда не могли довести ни одно дело до ума», ворчливо заметил дядя. «Не будь столь строгим, Бен», погладила его по руке тетя с улыбкой. Она уже привыкла к его нападкам на новые налоги и раздутые бюджеты правительства. «Хм, что-то я не понимаю смысла натягивать на костюм рваные штаны», тихо пробормотала Тереза. «Что? А, нет, ничего. Просто удивляюсь тому, как это вообще позволили пустить в эфир. Может, это и впрямь такая реклама», заметил я, хотя полностью разделял мнение Тес. «Наша реакция, зрение и слух позволили за этот короткий ролик заметить много несостыковок во мнении ведущего и дяди. Думаю, когда эти кадры изучат более пристально, то также все поймут. Вот только вряд ли Пентагон не отреагирует и не постарается изъять все свидетельства, а также заставить замолчать очевидцев. Никто не любит провалов и вывешивания собственного грязного белья, а это оно самое и есть. Причем если мои предположения верны, то смердеть будет так, что накроет многих больших шишек. Испытания на людях. Что ты имеешь в виду, Алекс?» — заинтересовалась мама. «Ну, сами подумайте, сейчас многие говорят о раздутом бюджете ВС, а не только дядя. И учитывая отсутствие явных боевых действий и врага, им надо как-то себя оправдать и показать бурную деятельность. Вот и инсценировали что-то необычное, что может дать много слухов и сплетен, а также раздуть интерес вокруг их программы. Заодно позволит создать этакую страшилку для оправдания новых вливаний в военные разработки. А у парня голова варит», — довольно заметил Бен. «Я тоже так думаю». «Ой, ладно, мужчины со своими мужскими разговорами», — закатила глаза тетя. «Кто еще будет лазанью?» «Я», — хором сказали мы с дядей и рассмеялись, как и все прочие за столом. Даже мама улыбнулась такой ситуации. «Смотри, не переусердствуй, братик, а то Джессика может счесть тебя неподъемным», — вернула шпильку Тереза. «Джессика, кто это?» «Алекс, ты не говорил, что у тебя появилась девушка?» Тут же вцепилась в эту оговорку Мэй. Весь ее вид принял образ охотника, что уже видит добычу. «Она не то, чтобы девушка, просто знакомая. Мы с ней раньше вместе учились», — пробормотал я, показывая смущение. «Джессика, Джессика, о, это не Джессика Кэмпбелл», — припомнила тетя. «Хорошая девочка, вы так замечательно с нею общались в младших классах. Жаль, что она переехала. Теперь, значит, ее родители решили вернуться? Ну, там все сложно. Ее родители погибли в аварии и сейчас ее удочерили ближайшие родственники. Так что она теперь Кэмпбелл Джонс. Какой ужас, бедная девочка. Хех, бедная. хмыкнула Тереза. Она в первый же день отшила от себя всех школьных донжуанов, а нашего Ликса пригласила на свидание. Это было не свидание. Я еще больше покраснел и стал прятать глаза. Мы просто давно не виделись, вот и решили пообщаться. В школе надо учиться, вот и... Да-да, Тереза уже откровенно скалилась, как и тетя, а дядя лишь понимающе вздыхал, не желая вставать поперек женской атаки. Мама же делала вид незаинтересованной, но ее любопытный взгляд выдавал ту с головой. «Вы неплохо прошлись по городу и посидели в кафе, они хорошо смотрелись вместе», — поделилась она якобы на ушко Мэй, но сказала достаточно громко, чтобы это слышали все. «Эй, ты следила за мной, не говори глупости», — тут же возмутилась Тереза, но я ощутил от нее смущение. «Мы просто с МДЖ тоже пошли смотреть на парад, а там и вас заметили, но не решились лезть и портить сложившуюся между вами атмосферу». «Все же», — вернула она. «Знаешь, Алекс, было бы неплохо, если бы ты привел ее к нам», — включилась в диалог тетя. «Ох уж это их мания заботы о моей личной жизни. Хотя этим они мне и нравятся. Их забота бескорыстна и бесхитростна и просто есть ради самой заботы. Я прямо ощущаю это семейное тепло и те узы, что связывают нас. Я хотела бы с нею увидеться после стольких лет. Испеку что-нибудь интересное к тому моменту. Ну, я не знаю. Если только по учебе». Я показывал борьбу смущения и желания. «Не стоит так серьезно это воспринимать, чемпион», — похлопал меня по плечу дядя Бен, поддерживая. «Это просто дружеские посиделки. Мы будем рады принять твоих друзей. Уверен, что она замечательная девушка». «Ха, хорошо, я поговорю с нею. Может, она окажется занята». «О, я уверена, что для тебя она обязательно найдет свободное время в своем плотном графике», — хитро прищурилась Тесса, чем заставила взрослых переглянуться меж собой. «Разрешите войти?» Постучавшись, в кабинет главы компании вошел мужчина лет 40, чье лицо было весьма выразительным со следами усталости и ранней седины в волосах, а вот глаза выражали недюжинный ум и внимательность. Он сразу приметил меня, стоящего в темном углу. «А, мистер Тумс, я полагаю», — отложив в сторону бумаги, с приветливым выражением лица проговорил Гарри, вставая из-за стола и приглашая мужчину к столу. «Верно, мистер Осборн. Эдриан Тумс», — пожал тот руку моему другу, выражая вежливую радость от встречи. «Рад познакомиться. Мне сказали, что вы хотели меня видеть». В его голосе был лишь интерес, но поза выражал некое беспокойство. «Да-да». Гарри вновь сел за стол и зарылся в бумаги с отчетами. «Вот, я тут изучал дела компании после того трагического случая. Ох, примите мои соболезнования». «Да, спасибо, но я уже смирился с этим и смогу жить дальше, продолжая дело моего отца. И вот, в качестве этого самого продолжения меня заинтересовал ваш проект «Крыло». Отец прикрыл его ранее, а все наработки были переданы в проект «Глайдер». Там были пометки о недостатке конструкции и завышенной смете по финансированию дальнейшей разработки». «Подождите», — остановил Гарри хотевшего что-то сказать собеседника, — «я еще хотел добавить, что несмотря на то, что являюсь весьма посредственным в деле электроники и инженерии, но мой друг», — кивок в мою сторону, отчего напряженный взгляд Тумса снова прошелся по мне, — «в этом достаточно сведущ, и он заключил, что все эти разработки – невероятное сокровище». «Что?» «Да, мистер Тумс, меня зовут Александр Паркер». В этот момент, когда Эдриан растерялся, вмешался я, подойдя к нему и энергично пожав ему руку. «Я сначала не мог понять, но потом изучил ваши прошлые разработки, и даже так, ваше изобретение крыла – невероятно. Механизм и аэродинамические характеристики невероятны в своей сложности и в то же время простоте реализации. Вы смогли внедрить электронный гироскоп и механическую гидравлику для выравнивания положения. Фактически, автопилот в отдельно взятом летающем устройстве при столь малых размерах. Это невероятно». «Да, наверное». «Так вот», — вновь перехватил нить разговора Гарри, — «изучив все восторги моего друга в удобоваримой форме, я пришел к заключению, что ваша роль в проекте была недооценена. Думаю, в ближайшее время я постараюсь изыскать возможность найти источник финансирования для вашего проекта «Крыло». Кроме того, учитывая ваш бесценный опыт и знания как инженера-электрика, я попрошу вас присоединиться к группе доктора Актриус. Оливия сейчас работает над новым источником энергии, что будет на порядке превосходить все текущие носители при минимальных размерах. Это и вам будет в помощь, даст возможность для улучшения энергоемкости крыла. да и в доработке глайдера поможет. Как вы думаете? Ну, в принципе, я не против. Замялся этот человек, он явно искал подвох в предложении. Хм, Гарри отложил бумаги и посмотрел на своего гостя более пристально. Позвольте сказать начистоту, мистер Тумс, я в курсе, что между вами и моим отцом были некие разногласия, которые и стали причиной такого понижения в вашем уровне допуска и вовлеченности в проект. Но прошу понять, что я, не мой отец, и для меня люди, что меня окружают, в первую очередь не инструменты, а партнеры и друзья, семья, в конце концов, я доверяю им, а они платят мне тем же. Он облокотился руками на стол, сложив их в замок. Не пытайтесь найти в моих словах второе дно или подвох. Я говорю прямо и открыто, что хочу от вас получить, и на что готов ради этого пойти, а также, на что вы можете рассчитывать с моей стороны. Я вполне готов к диалогу и могу понять объективные проблемы и сложности. Единственное, чего я не смогу понять, предательство, обман и лицемерие. Эти вещи можно оставить за этими дверями или для наших конкурентов. В моей Маскарпе мы вместе работаем на общее дело и пользу. Потому я надеюсь, что мы с вами сможем стать не работником и работодателем, а друзьями, которые смогут совместной работой помочь друг другу добиться наших целей. Вы согласны со мной, мистер Тумс? Думаю, я могу попробовать. Мистер Осборн, во взгляде Эдриана появился некий интерес и капля уверенности. Я попробую вам довериться, и сделаю все, что будет в моих силах. И можете быть уверены, вы об этом не пожалеете, заверил его Гарри, пожимая на прощание руки в знак взаимного обещания. Ваш новый уровень допуска и штатная должность руководителя проекта уже направлены в отдел кадров и бухгалтерию, так что можете прямо сейчас обходить свои владения и составлять заявки по тому, что вам может потребоваться. Кроме того, если у вас есть знакомые специалисты, что могут нам помочь в ускорении разработки, принесите мне списки. Думаю, мы сможем найти место для них. Обязательно, мистер Осборн. До встречи. Как думаешь, он клюнул? Спросил у меня Гарри, стоило дверям закрыться за Тумсом. Помещение было оборудовано по последнему слову техники, а также улучшено мною на днях, так что звуконепроницаемость и невозможность просмотра сквозь окно обеспечена, как и отсутствие исходящих электромагнитных волн. Так что прослушка со стороны исключена, а изнутри установить без нашего ведома невозможно. Думаю, что он заинтересовался. Все же, Норман здорово оттоптался по его гордости и карману. И Тумс теперь гораздо осторожнее, чем ранее. Он уже обжегся ранее, когда открыл свою контору с другом, а тот его обворовал. Хорошо еще, патент был записан на самого Эдриана, так что стоило ему уйти, как Бестман Электроникс разорилась. Затем еще твой отец смог его подловить на контракте и фактически заставить работать на себя за бесценок, отдавая все сливки с новых изобретений, не выполняя своих обещаний. Думаю, он его еще и частенько использовал во всяких темных схемах, учитывая записанные тобою разговоры, что и неудивительно, учитывая связи Эдриана из его прошлого. Ему это, скорее всего, не сильно нравилось, ведь, став семьянином, он пытался завязать с криминалом, если судить по его биографии. И то, что Норман вновь втянул его на дно и фактически использовал, точно не могло нравиться. Теперь же у него есть кое-какие надежды на возвращение к нормальной жизни, комфорту, да и задел на исполнение мечты. Все же Тумс весьма амбициозен, а также имеет сильную волю и жесткий характер. Думаю, если бы Норман продолжил на него давить, то мог скоро получить нехорошую ответку, может даже и смертельную, хотя не обязательно. Наш друг больше инженер и изобретатель, чем убийца. Но вот устроить диверсию или украсть что-то запросто. А зная его пытливый ум, Эдриан мог нанести приличное количество вреда компании.